Значит, мне надо сказать пожелание или просто на такую тему «How to balance work and home life». Я скажу сначала не свои слова, а так просто. Идея. Когда, ну, работа нужна, а когда не на работе, ты дома. Ну, а с другой стороны, я скажу от себя, то так.